Глава 7. Командор сидел на своем месте, в диспетчерской станции. Сейчас он исполнял больше роль наблюдателя, как и Лиранея, что присела в соседнее кресло. А основная сцена была зарезервирована за двумя действующими лицами. И этими людьми был дуэт ученых в лице Себастьяна и Тиберия. Данные персоны вели столь оживленный диалог, хотя это, возможно, выглядело больше как два параллельных монолога, ведь ни один из участников не хотел сдавать свои позиции, что их не останавливали и нисколько не смущали остальные обитатели станции, которые по просьбе командора смогли прийти. Их спор был очень занимательным и местами даже понятным, но в общем и целом содержал сложные уравнения, имена давно умерших ученых и законы, по которым, оказывается, прекрасно существовал наш мир без нашего же ведома. «Использование некроэнергии может оказаться слишком нестабильным для системы». Наверное, на 10-й круг шел док. «Пока мы не сможем стабилизировать работу, ни о каких открытиях врат не идет и речи. Ну так стабилизируем ее, и дело с концом. Это тоже энергия, как бы ты ее ни называл. Значит, и методы стабилизации варп-врат будут на ней работать». Теперь уже на повтор шел Тиберий. «Используем несколько вариантов, продублируем, перестрахуемся, как для первого раза оно сработает стопроцентно, просто не может не сработать. Я изучал этот вид энергии уже достаточно давно, могу сказать одно, нельзя применять к нему те же законы, что и к обычным видам энергий». Тем временем подошли очередные слушатели, занимая свободные места или становясь где удобно. Любой на станции знал, что такие мелочи всегда были непринципиальны для командора. Более того, даже нашлись те, кто смог понять, о чем идет речь, и периодически включались в разговор. Лин и Фрея в техническом плане оказались весьма подкованными девушками, что помогало им порою пробовать вносить свои предложения. Создавалось такое впечатление, что этот разговор продлился бы еще достаточно длительное время, если бы в диспетчерской не стало настолько людно. Почти все собрались – люди и альвы. Всем было интересно, ради чего решили организовать целое собрание. «Господа!» – командор потер переносицу, отходя от суеты ученых и привлекая внимание. «Господа! Уважаемые ученые! Спасибо! Док, Тиберий, возьмите паузу!» «Обдумайте хорошо то, что вы предлагали здесь, а я пока введу народ в курс дела. Итак, народ, вы не хуже меня знаете, что по тем или иным причинам эта станция стала нашим домом. Домом для изгоев, что здесь могут перестать таковыми быть. И домом, который сейчас находится в опасности». Поэтому, опережая ваши замечания, скажу сразу. Дело тут вовсе не в Тиберии. Расширение культа стоило ждать, так или иначе. Не он, так кровавые рейдеры сунули бы свой нос. Командор сделал паузу, убедившись, что все его слушают и воспринимают сказанное. Так и было. Поэтому он продолжил. На данном этапе нашего укоренения в системах фронтира мы смогли добиться значительных результатов как для независимой организации, не подверженной влиянию основных фракций, в том числе и уголовных. И я сделаю все, чтобы это так и оставалось. К тому же, со стороны альвов мы себя обезопасили. На данный момент они наши хорошие соседи. Но это случилось благодаря, по сути, случайности. Будем называть вещи своими именами. Если бы их изнутри не подорвали рейдеры и не потребовался бы специфический союзник, знающий их врага, то наши взаимоотношения не ушли бы дальше, чем дружба с князем фронтира. С империей такой финт ушами не пройдет, а разговоры с ней пока поднимать вопрос рано. Культ же и вовсе для нас враги. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы способствовать нашему тут закреплению и усилению любыми способами. Но это, в свою очередь, рождает главную проблему. Расширимся достаточно серьезно в системе и перестанем быть невидимы для врагов. Станем привлекать их внимание. А вот в какой момент это случится, сказать сложно. Быть может, тогда, когда мы окажемся еще слишком слабы, чтобы открыто противостоять культу. Есть способ разрубить этот Гордиев узел. Вариант, предложенный нашим гостем, мне кажется интересным. По крайней мере, для того, чтобы попробовать. Мы точно ничего от этого не потеряем, благо в финансовом плане альвы хорошо нас прикрыли. Командор, не могли бы вы озвучить суть предложенного варианта? Первой решила задать вопрос Алисия. У нас появится возможность создать базу на удаленной, полностью безопасной территории. И связать эти две системы варп-червоточиной. По сути, мы получим расширение, возможность дальнейшего прогрессирования без опасности увеличения заметности для врага. К тому же, двойное базирование позволит иметь эвакуационную точку, плюсы которой, думаю, перечислять не стоит. Но существует минимум две проблемы, которые нуждаются в решении. Первое. Создание генератора кротовых нор для формирования стабильной червоточины между нашими системами. Кроме этого, наша родная система будет принимающей. А значит, для нее потребуются такие вещи, как усиленные щиты и генераторы. Высока вероятность, что именно здесь будет нанесен первый удар. Командор задумался и пробежал глазами по диспетчерской. Лин, для тебя есть работа. Слушаю, командор. Я свяжусь с князем. Он пропустит вас через фронтир альвов к системам баронств. Фокси сможет обеспечить закупку всех необходимых комплектующих. Только ты с Фрей сможете на месте сориентироваться по тому оборудованию, которое получится достать. Какими ресурсами мы располагаем? Спокойно, без единого возмущения или недовольства, произнесла девушка. «Мертвый ворон, как и раньше, обеспечит достаточную незаметность в системах баронств. Фокси скоординирует вас по месту, поможет выйти на нужных торговцев. А Тиберий составит вам перечень подлежащих закупке комплектующих. Что же до охраны? Лора, Тора, Не будете против слетать к нашим друзьям? Ваши пистолеты не станут привлекать слишком много внимания в баронствах, но умение ими пользоваться сослужит хорошую службу в защите девушек и необходимого оборудования. Что скажете? Мы уже засиделись на планете!» Близнецы-альвийки разговаривали в своей излюбленной манере, дополняя и заканчивая предложения друг друга. Но по 4 пистолета, 2 бластера и 2 кинетических огнестрела, висевших в специальных кобурах на торсе каждой из них, придавали дамам воинственный вид. Долгое пребывание на планете в поселении аборигенов подействовало благотворно, хотя некоторые вещи остались неизменны. «А сестричка Лиранея полетит с нами?» «Девочки, у меня важная миссия. Извините, не в этот раз!» Тут же ответила со своего кресла девушка, совершенно не представляя, в чем будет заключаться ее задание. «Это важная миссия! Не подведите командора! Постараемся, сестричка! Сделаем как надо!» «Молодцы!» Не убирая с лица серьезного вида, закончила Лиране, вызвав волну важности и радости со стороны сестер. Тем временем командор продолжил координацию. «Алисия, твоя задача проста, но максимально важна. Ты и губитель обеспечите безопасность системы, пока все будут заняты». На это девушка лишь серьезно кивнула. «Помни 2 важных момента. Не инициируй бой в непосредственной близости от станции. Враг не знает, что мы тут. Это доказано, и как можно дольше должно таковым оставаться. И второе. Док», – некромант подозвал ученого, – «пока Тиберий занимается перечнями закупок, нужно снабдить Алиссию достаточным количеством разведывательных дронов. Система должна быть полностью под нашим контролем». «Отлично! Сделаем! У меня как раз есть интересные варианты для тестов с пониженными сигнатурами обнаружения. Устроим перекрестное сканирование!» Командор, увидев воодушевление Себастьяна, и сам улыбнулся. «Не сомневался, друг, что у тебя окажется что-то подходящее в заначке!» «Леди Бель!» Девушка выпрямилась в доспехе, став намного выше всех здесь присутствующих. «Как адаптация ваших воинов?» «Процессе!» «Без воодушевления, но и без раздражения», произнесла она. «Это нормально. Вы должны осознавать, что это длительный процесс. Наберитесь терпения». «Я понимаю. Пока ваш основной состав восстанавливается, прошу, скоординируйтесь с ребятами Макрида. Имперцы сейчас на планете. С охраной аборигенов от опасностей самой планеты пехотинцы справятся и сами. А вот вашей задачей будет обеспечить перевозку оставшихся саркофагов-орогов. Эти мутанты находятся там в стазисе. Не буду вдаваться в подробности, но энергетический потенциал их клеток таков, что они сродни живым генераторам для меня. Если ранее я не видел необходимости использовать этот опасный, но жирный куш, то теперь самое время. Генераторы варпа поглотят уйму энергии. Не уверен, что имею столько в накопителях. К тому же понадобится энергия, чтобы довести до ума обшивку и вооружение Рюдзина». «Вас поняла», – кивнула Бель. А вот стоявший рядом с ним старый Альф чуть ли не на цыпочках прыгал. «Командор!» — тихонько произнес Керо. «Ты все правильно понял, Керо. Скоро нам понадобится весь потенциал каждого из кораблей. Негоже альвийскому дракону оставаться беззубым!» «Да хранят вас духи, командор!» — низко поклонился старый Альф. «Отлично! Вопросы, замечания, предложения?» — отодвинулся на кресле некромант. «Александр!» — вопросительно посмотрела на некроманта Лиране. «Скоро вылетаем, Лиране!» Без слов понял девушку некромант. «Как только ты будешь готова, Рафаль с нами, как и малая десантная группа. Больше брать не вижу смысла. Подробности в пути. Но, если коротко, первая проблема – это оборудование для кротовых нор. Ну, а наша задача – решить вторую проблему. Десантирование не планируется. Встречаемся на Танатосе. Поняла, командор!» Небольшая тусклая звезда парила в полупустой системе. Несколько незатейливых планет, больше похожих на куски щебня, медленно вращались вокруг нее. Все, что здесь было, пустота, холод, одиночество. Ни единых врат перехода, ни одной базы, даже обломков и напоминаний давно прошедших битв. Ничего. Тишина. На миг тьма, столетия не видевшая изменений, разверзлась, образовав врата варп-перехода. Величественный линкор прошел сквозь них, чтобы уже в следующее мгновение начать формировать еще одни, аналогичные врата. Прошло всего несколько минут, и снова в неизвестной, не обозначенной ни на одной карте системе, опять воцарились тьма и тишина. «Командор!» Лиране присела рядом с командирским креслом на место навигатора, что, в общем, и так занимало почти постоянно. «Это даже не фронтир! Мы систем-10 как двигаемся в дальнем космосе! Неизученные регионы! Дикие земли! Здесь невозможно ориентироваться и что-либо искать, если изначально не знаешь пути. Вот видишь, я верил, что ты самостоятельно обо всем догадаешься», — улыбнулся некромант. «Безусловно, путь, как и координаты цели, у меня имеются». «Проблема номер два», — уточнила девушка. «Как я и говорил ранее, дублирующая система будет абсолютно безопасна для нас. Это неизменная переменная плана. Но ты не задавалась вопросом, отчего же так? Что обеспечит ее безопасность?» Командор сверился с координатами, открывая очередные врата. «Удаленность?» попыталась угадать девушка. «Временное решение и крайне ненадежное. Хотя, что в нашем мире есть постоянного? Но нет, Тиберий нашел вариант получше. Вариант, что обезопасил как его дочь, так и станет нашим щитом в будущем». «Значит, мы все же двигаемся за его дочерью?» В голосе Лиране не было удивления, даже наоборот. Кажется, именно это она и предполагала. «Да, это одна из причин, почему ученый будет нам помогать. К тому же мы должны сделать примерные карты района и просканировать хотя бы соседние системы. До цели, кстати, осталось два прыжка, так что мы почти на месте. Руки некроманта забегали по оборудованию, активируя сканеры. Но что станет гарантом нашей безопасности здесь? Не вижу проблемы, чтобы тот же культ повторил наш путь. Девушка присоединилась к процессу обработки данных. Действия по сканированию и составлению карты системы для такого мощного корабля, как линкор, не заняли много времени. Уже через десяток минут врата в очередной раз открылись, и Танатос провалился во тьму варп-перехода. Стоило кораблю вынырнуть на противоположной стороне врат, как обзорный монитор загорелся красным огнем тревоги. «Ответ на твой вопрос довольно прост, Лиране. Командор, фиксирую высокую активность. Если судить по имеющимся показателям, это...» Появилась Мииме, перебившая некроманта своим докладом. «Адаптанты!» Обзорный монитор изменил фокусировку картинки. Тьма космоса, окаймленная алыми вспышками активированной тревоги корабля, сменилась другим изображением. Необычное зрелище. Издали замеченные конструкции напоминали сферы, составленные из многочисленного разношерстного материала и мусора. Эти сферы, в количестве не меньшем, чем дюжина, в свою очередь объединялись в одно совокупное образование, напоминавшее парившую в невесомости космоса гроздь винограда или, скорее, конус, состоявший из таких вот сфер. «Да», – кивнул Александр. «Ничто не обеспечит лучшей защиты, чем враг твоего врага. Особенно, если у тебя есть возможность его контролировать. Мииме, щиты на максимум. Начать разогрев орудий. Вот сейчас и проверим хваленые модернизированные линзы Себастьяна». Пока командор отдавал команды Иск-Ину, конструкция адаптантов также пришла в движение. Сферы, составлявшие конус, начали распадаться. Как только они принялись подавать признаки активности, стало хорошо видно, что это изначально не было единой конструкцией или образованием. Сферы – это гнезда скопления разношерстных конструктов, которые произвел адаптант. Подобно муравьям или другим насекомым, эти псевдодроны отделялись от своих скоплений, двигаясь к Танатосу. Насекомоподобные, червеобразные, непонятные кубы или просто скопления мусора. Адаптант создавал для себя дронов изо всего, что смог найти и использовать. Если судить по внешним показателям некоторых конструктов, в ход шли даже мелкие, пористые куски астероидов. Что же до фрагментов явно рукотворного характера, то их принадлежность было определить еще сложнее. Хотя... Поскольку системы считались неосвоенными, данные фрагменты вполне могли принадлежать не людям или альвам, а кому-то, кто существовал здесь задолго до них. Несуразные, не имеющие четкой формы, они отделялись от общего скопления, которое все сильнее и сильнее переходило к активному движению. Пусть и неприглядные создания адаптантов, но от этого не менее смертоносные. Ведь каждый олеповатый дрон имел оружие. Каждый насекомоподобный конструкт как минимум создал себе пару острейших манипуляторов. А если учесть их количество, то небольшой проблемой это было назвать трудно. «Сегодня нам выпала почетная миссия провести испытание подарков Тиберия в полевых условиях непосредственного боестолкновения. Мииме, атакуем по моей команде! Подпустим их как можно ближе!» Командор поудобнее перехватил украшенные рунами подлокотники своего кресла. «Есть, командор! Подготовка линз пониженной фокусировки завершена! До начала атаки 5, 4, 3, 2, 1, огонь!»